Правила укрытия растений. Прежде чем приступать к выбору укрытий для огородных питомцев, следует ознакомиться с основными правилами их установки в соответствии с местными климатическими особенностями и своими возможностями. Помните, что растения, в отличие от нас, не теплокровные существа. И если мы можем согреться, надев на себя шубу, то растение укутывать бесполезно. В зимнее время тепло поступает от земли, и чтобы в укрытии была комфортная температура, необходимо уменьшить теплопотери за счет теплоизолирующих материалов. В зимнем домике для растений будет теплее, если он будет низким. А вот различные чехлы, обмотка растений на опоре, служит для защиты от ожогов, ветра, но никак не от морозов. Основной теплоизолирующий материал подарен нам самой природой – это снег. Если бы слой рыхлого снега лежал на участке всю зиму, об укрытиях можно было бы не беспокоиться. Поэтому все защитные приспособления необходимо сооружать так, чтобы их покрывал снег. Они не должны быть высокими и с козырьками, которые препятствуют покрытию. Тепло сохраняется лучше, если использовать рыхлые материалы, а само укрытие должно содержать прослойки воздуха. Укрытие необходимо сооружать своевременно, как было указано выше, а перед этим растения подкармливают, обрезают, затем рыхлят почву вокруг них, укрывают перегноем, компостом, навозом и окучивают. Лишь после этого можно приступать к сооружению защиты. Несмотря на все старания огородников, бывает, что растения гибнут в укрытиях, и чаще всего виной этому становится не холод, а различные болезни, которые развиваются в условиях сырости. Поэтому стоит озаботиться созданием сухих укрытий, а также проветривать растения осенью и весной и предупреждать затекание в них воды.